Глава 48. Вечером следующего дня Игорь заехал за мной сам. Я спустилась вниз в том же синем платье, что купила для прошлой встречи с инвестором, снова накрутила волны волос и нанесла вечерний мейк. Тихомиров увидел меня и вышел навстречу, чтобы открыть передо мной дверь и помочь сесть, и снова приятные изменения в нем. Хотя наверняка это лишь потому, что от меня теперь появилась выгода. Я помогу ему получить нового инвестора. «Тебе очень идет это платье, Вера», — обратился ко мне Игорь по дороге в ресторан. «Спасибо», — вежливо ответила ему. «Глаза кажутся синими, такие глубокие». «Надо же, он в курсе, какого цвета у меня глаза?» Лишь молча кинула на него взгляд и отвернулась к окну. «Все эти заигрывания совершенно ни к чему, мы ведь, по сути, на работе, и наряжалась я вовсе не для него». В ресторане Игорь везде открывал двери передо мной, чем снова удивил меня в хорошем смысле. Оказавшись на месте раньше инвестора, заказал вина на двоих. Какой он галантный, когда ему что-то от меня нужно. Лис хитрый. Неудивительно, что он смог так поднять свой бизнес, он ведь хамелеон. «За хороший вечер в обществе прекрасной женщины», — поднял Тихомиров вверх бокал. Снова промолчала, изогнув бровь. «Что он подмазывается так? Я и без этого проведу хорошо презентацию, сделаю все, что от меня зависит. Нечего так передо мной растрачиваться». Хотя вид Игоря, который вдруг стал обходительным и вежливым, поражает. Какое-то время Тихомиров упорно пытался меня разговорить, но у него получалось плохо. И чего прицепился ко мне? Поболтать, что ли, не с кем больше? Вздохнула с облегчением, когда в вип-кабину вошли мужчина и женщина. Не молодые, но очень ухоженные и оба подтянутые. От этих людей веяло достатком и уверенностью в себе. «Добрый вечер». Поднялись мы им навстречу. «Здравствуйте, Игорь Сергеевич». Мужчина протянул руку Игорю. «Очень рад встрече. Знакомьтесь, это моя помощница Вера. Вера, Нестеровы, Ольга Вячеславовна и Павел Анатольевич». «Очень приятно», — ответила женщина, когда мы все сели за стол. «Только прошу вас, давайте звать друг друга по именам. Слишком уж официально получается». «Конечно», — улыбнулся словно кот Игорь. «Как удобно. Вина?» «Да, пожалуйста». Кивнула Ольга, и Тихомиров вызвал официантов, которые принесли еще два фужера для гостей и приняли заказ. Все повторилось, как и в прошлый раз. Я рассказывала о плюсах вложения в наш комплекс, Игорь говорил о рисках и их страховке. Ольга и Павел дружелюбно и очень внимательно все выслушали, задали вопросы, а потом Павел вынес свой вердикт. «Что ж, мы с Олей обсуждали этот проект дома и изучали информацию, что вы нам дали, Игорь. Проект показался нам выгодным. Какие еще есть подводные камни?» «Никаких», – пожал плечами Игорь. «У нас все честно и прозрачно, гарантии для вас очень хорошие и в наших интересах работать на совесть, чтобы контракт не сорвать». «Да, действительно, риски вы хорошо покрываете. Мне кажется, что можно попробовать, да, Оль?» «Да-да». «Паш, я тебя в этом поддерживаю. Предложение мне кажется хорошим. Репутация у компании безупречная. Почему бы и нет?» «Вы готовы подписать контракт?» «В общем, да», — кивнул Нестеров. «Вы дайте мне копию, мой юрист еще раз ознакомится с ним. Если он не найдет в нем ничего подозрительного, мы с радостью будем с вами сотрудничать. Ничего личного, но это бизнес». «Понимаю», — ответил Тихомиров. «Вы серьезно подходите к делу, и мне это импонирует. Что ж, копию я вам выдам и буду ждать вашего ответа». «Как только юрист скажет, что все составлено верно, я сразу же подъеду к вам в офис сам». «Договорились». Снова улыбнулся Игорь и, достав из портфеля копию контракта, вручил ее Павлу, который, в свою очередь, спрятал его в свои бумаги. «Тогда за помолвку, так сказать», Тихомиров протянул бокал вина к Павлу и Ольге. «Да, похоже на помолвку», — хохотнул Павел, «чтобы все у нас сложилось». «Согласен». Мы еще какое-то время пили вино и общались по поводу комплекса, после чего Нестеровы уехали. «Как думаешь, они его подпишут?» — спросила я Игоря, водя задумчиво пальцем по ободку бокала. «Думаю, да». «Просто Нестеров действительно очень аккуратный, но даже если он передумает, у меня еще есть на примете инвесторы». «Где ты их берешь?» — подняла я вверх брови. «Места рыбные знаю. Давай выпьем. За удачную сделку». В который раз за вечер Игорь протянул мне бокал, чтобы я поддержала тост. «Она пока еще не заключена», — напомнила я. «Это ненадолго». «Тебе не кажется, что ты делишь шкуру неубитого медведя?» «Вера», — опустил руку Тихомиров. Вот умеешь же испортить настроение. У меня есть хороший учитель. Ты намекаешь на меня? Нет, на меня. Я тебя сейчас в угол поставлю. Попробуй. Думаешь, я с тобой не справлюсь? Скептически изогнул он свою идеальную бровь. Нет, ну честно, как смотрю на его брови, так чувствую себя сразу замухрышкой рядом с ним. Справишься. Только в полночь нас все равно отсюда выгонят, и угол придется искать мне другой. Ресторан закроется. А мы его прямо сейчас и найдем. Поднялся вдруг на ноги Игорь. Кого? Спросила я его, глядя снизу вверх. Угол. Потянул он меня за руку, заставив встать тоже. Достал из портмоне несколько бумажных купюр, которых точно хватит на оплату нашего ужина, и снова стал меня подталкивать к выходу. Не стала упираться и шла следом за ним, и почему-то думала о том, что Тихомиров вовсе не жадный, хотя вообще-то это часто присуще тем, у кого есть деньги. Сейчас он оставил на столе гораздо больше, чем стоил наш заказ, и ему на это все равно. Мысль, что Игорь не жмот, мне почему-то нравилась. Снова помог сесть в машину и назвал водителю мой адрес. Ну что ж, вот и заканчивается наш вечер. По дороге смотрела в окно, радуясь, что скоро Тихомиров уедет домой и перестанет лапать меня своими карими глазами. Уже все изгибы тела обсмотрел. Женщин ему мало в самом деле. Возле моего дома он опять галантно помог мне выйти и пошел следом за мной в подъезд. «Ты куда это?» С подозрением спросила я его, понимая, что Игорь собирается зайти со мной. «Провожу тебя», — невинно ответил он. «Я сама прекрасно дойду, спасибо». «Пожалуйста, я иду с тобой до двери». «Да зачем? Меня тут никто не украдет!» Начала я злиться. Не хватало еще, чтобы он ко мне домой стал напрашиваться. «Пошли!» Мужчина пошел вперед по лестнице. Вздохнула и тоже стала подниматься. У двери мы остановились. Игорь так и стоял на месте, не собираясь уходить. «Ну все. Вот дверь. До свидания». «Открывай». Молча достала из сумочки ключи, вставила в замок и открыла дверь. Зашла в квартиру и даже не успела сообразить ничего, как она захлопнулась. Мы оказались в темноте прихожей вдвоем. Внезапно меня прижали к двери и начали целовать. Игорь как сумасшедший покрывал мое тело, где оно не было прикрыто одеждой, поцелуями, уже расстегивая молнию платья. «Что еще за...» «Игорь, ты с ума сошел? Я тебе не позволяла сюда заходить и трогать меня!» Возмутилась я. Но мужчина лишь усмехнулся и поволок меня в комнату, заставив упасть на диван. Стянул платье, скинул свой пиджак и галстук, принялся покрывать снова меня всю поцелуями. В сознании случился когнитивный диссонанс, и начался конфликт души и тела. В итоге тело проголосовало вместе с тараканами в голове за Игоря, и я перестала с ним бороться. Позволила ему целовать и ласкать себя, вплетала пальцы в его непослушные волосы и сама тянулась к губам. Жесткая щетина царапала губы и лицо, потому что он целовал меня так, будто год не видел. Но мне было плевать на все, на боль душевную и физическую, на прошлое, на все, что он делал когда-либо со мной. Я превратилась в сплошную эмоцию и оголенный нерв и ощущала лишь наслаждение. Я хотела только одного – ласка этого мужчины, еще больше его жарких поцелуев и с трепетом ждала того момента, когда мы снова сольемся в одно, чтобы получить невыносимое и яркое удовольствие после череды глубоких и нетерпеливых толчков. И даже после второго секса мои мозги отказывались вставать на место. Мне было хорошо. Я кайфовала от всего этого безобразия. Уснули вместе, на моем диване, в моей маленькой квартирке, истощенные ласками и сексом. В этот раз он даже мне не мешал спать. Я просто отрубилась в его руках, с ощущением, что мне тепло и я в безопасности. Завтра мне будет стыдно. И пусть. Игорь. Проснулся утром раньше нее. Сначала с просонья не понял ничего, я не дома, Вера жмется ко мне во сне. Потом вспомнил, что вчера натворил и тихо рассмеялся. Совсем мне крышу оторвало из-за нее. В наглую приперся за ней и заставил открыть дверь. Я знал, что уже не смогу уехать. Я слишком сильно хотел ее, она слишком красива в этом синем платье, которое теперь валяется на полу, как и вся наша одежда. Надо принять душ. Есть же в этом спичечном коробке, который Вера гордо именует квартирой, хотя бы душ приличный. Душ нашелся, так же, как и чистое полотенце. Потом стал собирать свои вещи по полу. Все мятое, ужас. Нужно заезжать переодеваться, да времени нет. Ладно, рубашку под пиджаком спрячу, а на работе переоденусь. Вспомнил, что свои часы и телефон оставил вчера на полочке. Протянул руку и взял аксессуар, случайно зацепив какую-то книжку, которая упала на пол. Застегнул часы и нагнулся за упавшими бумагами. Медицинская карта. Вера Прибрежная. Так, а это любопытно. Нехорошо, конечно, лазить в чужих документах, но я должен знать, чем она больна. Переживаю ведь за нее, черт ее дери. Открыл и стал листать ее карту. Последние страницы интересовали больше всего. Вся карта относилась к гинекологии. Стал искать диагноз и нашел. Токсикоз. Беременность 6-7 недель. Что? Глаза поползли на лоб. Беременность? Вера беременна? Уже почти 2 месяца? Полистал еще карту. Довольно много информации именно о беременности, анализы, жалобы, назначения, даты свежие. Больничный открыт именно по причине сильного токсикоза. Она ушла от меня беременная и не сказала об этом. Посмотрел задумчиво на спящую молодую женщину. Лежит, спит себе, ангелочек, блин. А на самом деле лгунья. Хотела скрыть от меня. Положил карту на место. Черт, я не могу ее ждать для разговора, мне нужно ехать. Ладно, заеду вечером. Вышел, захлопнув за собой дверь. Машина стояла внизу, оставленная по моей просьбе водителем. Сел за руль и выехал на дорогу. Сосредоточиться до конца на вождении у меня не получалось. Все мысли были о Вере и ее лжи. Предположим, когда она уходила, то могла еще не знать о беременности. Но то, что она так резко и раньше оговоренного срока стала просить ее отпустить, наводит на мысль, что Вера была в курсе уже тогда и решила от меня сбежать. И это очень злит меня. Даже если она не знала и поняла лишь позже, что носит моего ребенка, то почему не сказала потом? Нет. Она пыталась от меня это скрыть. Глупо. Я все равно узнал бы. А сейчас узнал все так, через молчание и утаивание, совершенно случайно из карты, которую она забыла спрятать и которую я никак бы не увидел, если бы вчера не настоял на ночи в ее квартире. Лгунья. Прекрасная врушка. А ты не так проста, как кажешься. Чуть не обвела меня вокруг пальца. Ну ладно. Ты сама напросилась.